Приступаем к рассмотрению второй темы, собственно, научных методов, которые применяются в управленческих исследованиях, в исследованиях в бизнес-среде. От того, насколько правильно выбраны методы, в принципе, зависит достоверность получаемых вами данных, практическая значимость этих результатов и так далее. Хотя следует отметить, что выбор и обоснование методологии еще не дает гарантии того, что будет получен правильный ответ на поставленный вопрос, а самое главное, гарантии в том, что проблема, решение по проблеме будет принято правильное. Это во многом зависит от тех лиц, которые принимают решение. Но, тем не менее, выбор методов исследования – это важнейший этап планирования всего исследования. Существует несколько способов классификации методов исследования, но общепринятыми можно выделить два классификационных признака – по области применения и по процессу сбора информации. По области применения выделяют общие и специальные методы исследования, а по процессу сбора информации, как мы с вами уже говорили, количественные и качественные. Мы еще употребляли термин «структура данных». Что следует отметить? Что при проведении исследований в бизнес-среде, где очень и очень велика роль человеческого фактора, все возрастающее значение имеют именно качественные методы исследования. Но рассмотрим все по порядку. Начнем со специальных методов исследования, поскольку в рамках этого курса у нас нет возможности рассмотреть, да даже не в рамках курса, а достаточно сложно рассмотреть специальные методы исследования во всем их многообразии. Поскольку эти методы разрабатываются и совершенствуются в совершенно конкретных ситуациях, областях знаний, в социальных, в технических науках и так далее. Чтобы пояснить, что такое специальные методы, можно привести ряд примеров дополнительно к тем, которые у вас указаны в рабочей тетради. Если мы возьмем, допустим, отрасль пищевой промышленности, то там используются, например, такие специальные методы, как определение нормы вложения сырья в тот или иной продукт, определение количества, предположим, витамина С в продукте и так далее. То есть эти методы потому и названы специальными, что они используются в строго определенной области. Если же говорить об общих методах исследования, то их делят на три группы. Это прежде всего методы эмпирического исследования, то есть опытного исследования, методы, которые можно использовать как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне, и методы чисто теоретического исследования. Последнему аспекту мы не будем уделять очень большого значения, поскольку в бизнесе эти методы используются, но не столь часто. Если же говорить о методах эмпирического наблюдения, то здесь необходимо остановиться на трех из них. Это наблюдение, сравнение и измерение, в том числе эксперимент. И начнем с наблюдения. Я не буду очень подробно останавливаться на этих методах, допустим, на наблюдении. Поскольку о наблюдении вы дополнительно еще услышите в рамках других курсов, например, организационное поведение. И тем не менее, основные принципы, которые характерны не только, допустим, для проведения исследований в области организационного поведения, а и общие принципы нам обязательно нужно рассмотреть. Так что же такое наблюдение? Определение у вас написано на слайде. Это система фиксации и регистрации свойств связи изучаемого объекта в естественных условиях или в искусственных обстоятельствах, то есть в рамках эксперимента. По сути своей мы все с вами являемся так или иначе наблюдателями. И наблюдая процессы, явления, мы делаем определенные умозаключения и принимаем решения. Поэтому наблюдение является одним из наиболее распространенных методов исследования в бизнесе. Различают два вида наблюдений. Это неструктурированное наблюдение, которое еще называют включенное наблюдение, и структурированное наблюдение. В первом случае исследователь у нас с вами находится внутри ситуации, исследует эту ситуацию, и его задача может быть дать уточнение проблемы, которая была первоначально сформулирована, или сформировать рабочую гипотезу. Структурированное наблюдение проводится, как правило, с целью описания повторяемости, типичности появления того или иного явления, феномена, поведения и так далее. Что такое включенное наблюдение? Приводя цитату из учебника, мы читаем: «Исследователь стремится принимать участие в жизни участников исследований и их деятельности». То есть он находится внутри коллектива, внутри ситуации. Он стремится стать членом этой группы, этой организации или этого сообщества. Для чего это нужно ему? Для того, чтобы понять их мысли, чувства, реакции на те или иные события, их внутренние мотивы, которые они, возможно, не расскажут, допустим, на интервью. И все это включенный наблюдатель пропускает через себя, через призму собственных переживаний, восприятий, эмоций и так далее. Конечно, встает вопрос, насколько непредвзятым является такой метод исследования, но это отдельный вопрос, и мы об этом будем обязательно говорить. Будучи наблюдателем, включенным наблюдателем, исследователь может выполнять разные роли, как представлено у вас на слайде. Он может быть чистым участником, чистым наблюдателем, может быть участвующим наблюдателем, то есть он участник, но и наблюдатель, и может выполнять роль наблюдающего участника. Этот метод предполагает, как правило, получение качественных данных. То есть что будет описывать, записывать наблюдатель? То, что он видит. И делать пометочки, как люди реагируют на какое-то изменение в организации, на замечания, предположим, руководителя, как складываются взаимоотношения между ними и так далее. В чем разница между вот этими четырьмя ролями? В первых двух случаях мы говорим о том, что люди не знают о том, что они под наблюдением, то есть имеет место так называемое скрытое наблюдение. Хорошо это или плохо? С какой стороны посмотреть? Если мы говорим о непредвзятости, неискаженности данных, то для целей эксперимента, для целей наблюдения, для целей полученного результата лучше, если люди не знают о том, что они за ними наблюдают. Потому что, ну, природа такая человека, что если за нами наблюдают, мы ведем себя по-другому. И в таком случае исследователь может получить искаженные данные и прийти к неверному результату. Но есть и большое но. И это «но» заключается в этической стороне вопроса. Мы об этике будем сегодня говорить, но тем не менее важно уже сейчас сказать, что тем самым мы нарушаем некоторые права человека, и впоследствии он нам может предъявить определенного рода претензию. Но для исследователя это очень важно. Фактически он получает своего рода разведданные, не просто бесценные для последующего анализа. Каким образом может осуществляться скрытое наблюдение? В первом случае человек просто внедряется, то, что мы называем засланный казачок. Никто не догадывается, что он не один из нас. Он живет той же жизнью, выполняет те же задания, что и положено коллегам и так далее. Здесь есть опасность в чем? В том, что наблюдатель может начать предвзято судить о тех или иных явлениях. То есть он проникает с этой атмосферой, он входит в положение людей его окружающих. И очень велика опасность того, что он будет судить предвзято о чем-то происходящем. Избежать этого позволяет так называемое скрытое наблюдение с использованием технических средств скрытого наблюдения, когда за людьми наблюдает камера. Или вы, наверное, видели это в кино, когда проводится какой-то эксперимент, за стеклом, прозрачным только с одной стороны, сидят следователи, проходит, допустим, очная ставка подозреваемых. Здесь тоже есть, конечно, свои нюансы. В данном случае такое наблюдение вообще очищено, как бы, по крайней мере, наблюдатель становится совершенно независимым. Этическая сторона остается той же, за людьми наблюдают, но этой ситуацией в современных условиях можно управлять, и чаще всего в современных организациях при заключении контракта на работу одним из пунктов является то, что человека как бы заранее ставят в известность о том, что за ним может вестись скрытое наблюдение. Для исследователей вот такой пункт в договоре – это просто подарок. Следующие две ситуации предполагают, что люди знают о том, что в их коллективе находится человек, который за ними наблюдает. Таким образом, этическую сторону вопроса мы решаем, но все равно остается такой недостаток, как влияние исследователя на участников этого исследования и обратное участников на исследователя. Избежать или свести к минимуму вот эти проблемы можно, если человек наблюдает людей достаточно долго. Человек устает думать о том, что за ним наблюдают, и уже начинает воспринимать исследователя как своего, и тогда, в общем-то, можно добиться минимизации негативных последствий. У метода включенного наблюдения есть свои преимущества и недостатки, как, впрочем, и у любого метода. Нет ни одного метода, которого мы могли бы назвать идеальным. Нет идеальной методологии, поэтому мы и изучаем с вами целый ряд методов, чтобы вы могли выбрать оптимальные и оптимально их скомбинировать для получения правильного результата. Достоинства и недостатки методов очень подробно у вас описаны в рабочей тетради. Наверное, нужно отметить только наиболее существенные из них. Самое главное достоинство этого метода – что он очень хорошо работает, когда нужно разобраться, что происходит в той или иной ситуации изнутри. Понять процессы, которые проходят внутри коллектива, и даже иногда не столько внутри коллектива, сколько внутри мыслительных даже, я бы сказала, процессов. Очень хорошо это проиллюстрировано на примере того же оргкоммунизма. Поведение. Понять истинные чувства, мысли и переживания людей, то есть тот скрытый пласт, можно только методом фактически включенного наблюдения. И важно еще то, что вот в этом исследовании полезны практически все данные, которые собраны. Потому что, раскладывая их потом на отдельные категории, можно получить дополнительную информацию или найти какую-то дополнительную идею, которая либо будет провоцировать, в хорошем смысле этого слова, дальнейшие исследования для того, чтобы уменьшить какие-то негативные последствия в коллективах. Ну, есть и недостатки. Первый из них мы так или иначе отметили. Это очень достаточно длительный процесс по времени, особенно если мы говорим о двух последних, когда люди знают, мы отметили этот момент, что за ними наблюдают. Еще одним недостатком этого является то, что в рамках этого метода исследования очень часто возникают конфликтные ситуации. Люди вдруг случайно узнали, что, оказывается, за ними наблюдают. Группа исследователей, которая проводит наблюдение, не пришла к согласию, между ними конфликт и так далее. И то, что я уже отметила, проводя исследование этим методом, очень велика возможность искажения данных вследствие предвзятости наблюдателя, особенно если это вот первые две категории. И последнее, наверное, что нужно отметить, это то, что регистрация данных – это достаточно проблематичное занятие, поскольку человек, особенно если мы говорим о первых двух случаях, человек не может сидеть и записывать то, что он видит. То есть он должен делать запись, регистрацию данных по прошествии какого-то времени. Это может привести тоже к некоторым искажениям. Что-то потерялось в памяти, что-то через призму времени уже увиделось совсем другим. Конечно, есть методики, которые позволяют этого избежать. Одна из них – это рекомендация регистрировать данные при первой же возможности. Ушли люди на перерыв, быстренько что-то записали. В конце рабочего дня ни в коем случае нельзя откладывать. Но, тем не менее, такая проблема существует. Чтобы так или иначе свести к минимуму вот те отмеченные недостатки, существуют наработанные подходы к их минимизации. Ну, несмотря на, может быть, затратность этого способа, первое, что напрашивается, можно включить в наблюдение не одного, а двух-трех исследователей. Исследователя «живого» в кавычках дублировать видеокамерой, с тем, чтобы потом сделать некое усреднение и свести к минимуму вот призму восприятия каждого индивидуального человека. Но можно и пойти другим путем, так как у вас указано на врезке в рабочей тетради. Проведя какое-то наблюдение на одном рабочем месте, как у вас там написано, можно обратиться, допустим, к менеджеру этого предприятия и спросить, характерно ли это явление только для данного рабочего места, только для сотрудников этого отдела, или, в принципе, это явление наблюдается практически во всей компании. То есть получение, то в данном случае речь идет о том, что метод наблюдения дополняется методом интервью. И еще раз мы с вами возвращаемся к тезису о том, что один метод может быть недостаточно хорош, но его недостатки или ограничения, правильнее сказать, могут быть восполнены другим методом. Этим и сложны качественные исследования, что их обязательно, хотя и количественные исследования тоже не свободны, к сожалению, от такого рода моментов. Тоже далеко не всегда количественные данные, полученные одним методом, могут быть истиной в последней инстанции. Последний тезис – это наблюдения в японском менеджменте. В Японии есть такая традиция, которая по-русски звучит как минорай, когда трудовые навыки передаются путем наблюдения и копирования. Можно кратко это сказать: смотри на меня и делай, как я. Это традиция, в общем-то, приемлема и широко распространена и в Европе. Это то, что мы называем обучение на рабочем месте. On-job training по-английски. Но если говорить об исследованиях, то наблюдению в японском менеджменте придается очень и очень большое значение. На эту тему написано не так много материала, но я думаю, что если это кого-то тема заинтересует, вы сможете ее найти. Структурированное наблюдение отличается от включенного тем, что главной его целью является получение количественных данных. То есть исследователя интересует, как часто повторяется то или иное явление, то или иное событие, то ли или иное человеческое действие. По сути своей, структурированное наблюдение не нацелено на то, чтобы исследовать причины этого явления, но определяет, с какой периодичностью, предположим, это происходит. Поскольку у нас с вами акцент на качественных данных, мы не будем очень подробно дальше рассматривать, что такое структурированное наблюдение. Скажу только, что для структурированного наблюдения, как правило, используются специальные техники ведения записей, либо контрольные листы, либо дневники и так далее. Следующий метод – это эксперимент, эмпирический метод. Напоминаю, мы с вами рассматриваем все еще методы эмпирического исследования. Эксперимент – это опытное исследование воздействия отдельного фактора или группы факторов на интересующую исследователя переменную, то есть определенную отличительную черту, характеристику объекта, которая может меняться, которая может быть отслежена и измерена. Не всегда измерена, но тем не менее. Виды экспериментов. Чтобы не говорить долго, подчеркнем, что по сути своей различают два вида эксперимента. Это эксперимент лабораторный, или его еще называют истинный, и полевой эксперимент, который проводится в естественных условиях. Чем хорош лабораторный и что это такое лабораторный эксперимент? По сути своей создаются искусственные условия, проводится так называемый модельный опыт, когда на изучаемую переменную воздействие внешних или каких-то сопутствующих факторов приведено, сведено к минимуму. Ну, что привести в качестве примера истинного? Чаще всего используется он в технических науках. Крэш-тест, наверное, всем известен. По сути своей, это эксперимент. Конструкторы создали автомобиль, и нужно оценить степень его безопасности. Его разгоняют и бьют об стенку. И смотрят, какова динамика разрушения автомобиля, как сильно пострадают эти люди. Но разрушить целый автомобиль – это достаточно дорогое удовольствие. Поэтому в лабораторных условиях может быть сделано макет, фактически одно только кресло, те конструкции, которые окружают человека, и посажен в него, конечно, не человек, а кукла с датчиками, и его об стенку. И посмотреть, что сломается у куклы, шея или нога. Полевой эксперимент проводится в естественных условиях, когда исследователь ничего не меняет в окружающей обстановке. Этот эксперимент достаточно сложный, поскольку система очень многофакторна, но и очень познавательна и результативна. Что следует отметить? Эксперимент может осуществляться как, тем он и хорош, для получения и количественных данных, например, время наработки оборудование на отказ. Что это такое? Разработали новый телефонный аппарат, дали человеку им пользоваться, и он должен его сдать тогда, когда он сломается. Если раздали 100 человекам, то уже можно сделать какие-то статистические выводы, что в среднем он прослужит, там, я не знаю, 2 года, а потом не нужен. Но эксперимент хорош еще и тем, что он позволяет получить и качественные характеристики. Например, если вы изучаете реакцию людей на проводимые изменения. Записывать, конечно, это сложно, но тем не менее. Эксперимент очень нужен. Существует несколько схем проведения экспериментов. В рамках видеокурса не буду пересказывать все эти схемы, они достаточно подробно у вас представлены в рабочей тетради, что нужно только отметить. Мы здесь с вами оперируем обязательно 2 категориями. Это группа экспериментальная и группа контрольная. Обязательно. Почему? Почему должна быть экспериментальная группа и контрольная? Экспериментальная эта группа – это та, на которую производится некоторое воздействие с тем, чтобы посмотреть, какой отклик это воздействие произведет. В любом случае, для экспериментальной группы проводится оценка качественная или количественная состояния экспериментальной группы до начала исследования и после. Иногда сразу после и значительно после. Для чего нужна контрольная группа? Я думаю, что для вас не является каким-то открытием то, что люди, участвуя в эксперименте, меняют свое поведение. Известный из медицины факт. Если человеку дать конфетку, сказать, что это таблетка, которая уменьшит боли в сердце, называется это плацебо, то действительно сердце у них будет болеть меньше. Причем, чем больше подвержен человек влиянию других людей, психологически зависимый, да, тем выше будет вот эффект. Чтобы снивелировать вот это влияние, осознание человека, что он участвует в эксперименте, обязательно дается контрольная группа. В контрольной группе замеры или сбор данных могут производиться до начала эксперимента и по прошествии того эксперимента, где мы делаем, осуществляем воздействие, а могут производиться замеры, снятие данных только по окончании в целом эксперимента. Эксперименты могут проводиться и в социальных группах, но и в бизнес-среде. Хотя это сопряжено, может быть, с определенными трудностями, потому что люди не всегда хотят участвовать в экспериментах и очень часто этому сопротивляются. Следующий метод эмпирического исследования – сравнение. То есть нужно установить этим методом то общее, что присуще 2 или нескольким объектам. Я думаю, что всем абсолютно известна такая поговорка – все познается в сравнении. Но если мы говорим о надежности этого метода, то нужно обязательно при его использовании учесть вот те 2 основные требования, которые у вас здесь представлены. Первое. Сравниваться должны лишь такие явления, между которыми существует определенная объективная общность. Нет смысла сравнивать, допустим, слона и муху. Хотя, что выбрать за единицу сравнения? И второе. Для познания объектов сравнение должно осуществляться по наиболее важным, объективным, существенным признакам, а не в целом. Что важно еще отметить, что сравниваться могут как количественные, так и качественные характеристики. Это совершенно правомерно. То есть мы можем сравнивать, предположим, текучесть кадров на московском предприятии, да, и текучесть кадров в филиале в регионе и искать причины, но мы можем сравнивать и качественные характеристики. Это тоже имеет право на существование. Что здесь еще следует добавить? Как дополнение метода сравнения существует еще и метод противопоставления, когда в объектах оцениваются не сходные характеристики, а их противоположности. Это тоже правомерный метод для поиска решения. Измерение. Измерение мы коснемся буквально вскользь, поскольку измерение, оно, в общем-то, является главным образом прерогативой количественных методов определения. То есть это измерение есть процедура определения численного значения некоторой величины. И происходит это определение численного значения путем сравнения единицы измерения и объекта изучения. Эта процедура очень важная, поскольку она позволяет получить очень точные количественные сведения об окружающей действительности. Полученные измерением данные можно статистически обрабатывать, выявлять зависимости и так далее, и так далее, и так далее. Но об этом вам подробно расскажут на лекции по количественным методам исследования. И здесь мы с вами переходим к следующей группе общих методов исследования. Методы перечислим, которые могут быть использованы как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования. Их достаточно много. Абстрагирование, анализ и синтез, индукция, дедукция и так далее. Первое из перечисленных – это абстрагирование. Что такое абстрагирование? Я думаю, что все из вас слышали этот термин. Но для наших целей мы должны с вами рассмотреть два аспекта. Существует понятие процесса абстрагирования и результата абстрагирования, каковым является, собственно, абстракция. Что значит абстрагироваться? Вы, наверное, слышали этот абстрагироваться от обстоятельств. То есть выделить то существенно важное, центральное, которое и подлежит, собственно, оценке. То есть упростить сложное, но то, что вы оставите в вашей абстракции, оно должно быть абсолютно не искаженным против того предмета, объекта, который вы, собственно, пытались абстрагировать. Для чего это нужно? Для облегчения процесса оценки исследования, собственно, самого предмета. В бизнес-среде от чего можно абстрагироваться? Если вы изучаете, предположим, мотивацию сотрудников, вас интересует не вообще мотивация, а мотивация, допустим, только материальная, то от нематериальной вы можете абстрагироваться. Да? Если продолжать дальше, то можно, в принципе, отодвинуть как бы в сторону то несущественное, что не важно для вашего анализа, и сосредоточиться только на ключевых моментах. К сожалению, это далеко не часто, не так часто используемый метод, он сложен и иногда очень субъективен. Следующий метод – анализ и синтез. А вот этот метод практически является основным краеугольным в любом исследовании. Что такое анализ? Анализ – это разложение объекта на составляющие, как это представлено на следующем слайде. Но чтобы разложить целое на составляющие, нужно выделить определенные признаки отдельных элементов целого, с тем, чтобы, разложив на составляющие, каждую отдельно ее проанализировать, выделить существенные взаимосвязи и затем уже осуществить синтез. Получается так, что синтез – это процесс обратный анализу, но обратите внимание на схеме. В синтезированном объекте у нас уже есть меньше элементов, и мы иначе упорядочили их структуру, их взаимосвязи. Это позволяет нам правильнее построить свои умозаключения, прийти к определенным выводам. Индукция и дедукция. Мы об этом с вами говорили очень много. Что здесь следует отметить? Очень важно, чтобы индукция и дедукция у вас приводили к одним и тем же результатам. Если индуктивно проведенное исследование противоречит теории, да, или собранные вами фактически данные не подтверждают теорию, то возможны два выхода из сложившейся ситуации. Либо вы неправильно провели исследование, либо вы сделали открытие. Исторические и логические методы. Исторические еще иначе называют архивный метод. То есть это изучение истории событий во всей их многогранности, конечно, с выделением тех элементов, которые интересуют исследователя.